Глава 5. Проснулась бодро отдохнувшей, несмотря на то, что ночью действительно пришлось утеплиться. Теплые носочки пришлись в пору, а ночной колпак очень даже мило смотрелся на мне. Я все забываю, что в этом мире мне досталось очень красивое тело. Я крутилась перед зеркалом, а ко мне ввалилась горничная с дровами. «Ой, вы уже встали, а я не успела камин растопить!» «У этого лесника столько работы! За год не переделаешь! Вот и задержалась!» Девушка болтала без остановки и быстро разводила огонь. «Аня, что там мы за платье прихватили с собой?» У меня в голове созрела коварная идея. «В этом доме надо одеваться потеплее!» По-своему поняла мой вопрос горничная, машинально отметив, что я в носках. Колпак я, слава богу, сняла уже. «Нет, ты мне красивое поищи, а не потеплее», — уточнила я параметры поиска. Девушка удивилась, но пошла распаковывать наши сундуки. Красивое платье нашлось быстро, и я сразу же в него облачилась после утренних водных процедур. Тут ванной комнаты не было, лишь таз и рукомойник. А еще кувшин еле теплой воды. Но ничего. Холодная вода взбодрила, и румянец на щеках заиграл. Придирчиво смотрела себя в зеркало и осталась довольна. «А ты не могла бы мне корсет чуть потуже зашнуровать?» «Ну а что? Пошалим по-крупному». И сейчас Аня молча поправила на мне наряд, утянув корсет до пределов возможного. Я еще посомневалась секундочку, стоит ли оставлять все в таком виде, но решила, что красота требует жертв. И один разочек можно пожертвовать завтраком, так как нормальное количество еды в меня не поместится. Да и девушкам положено есть как птички, так что все в порядке. Проведя с собой внутренний диалог, я попросила горничную сделать не слишком сложную прическу, но волосы заколоть наверх, оставив шею обнаженной. Та снова лишь усмехнулась и начала колдовать с прической. Платье было с глубоким вырезом, а обнаженная шея делала меня в нем очень женственной и беззащитной. «Ты чему смеешься?» Я смотрела через зеркало на горничную, а она лишь пожала плечами мне в ответ. «Давай, говори уже!» «Я смотрю, что вы решили последовать моему совету!» Девушка сделала многозначительное лицо. «Какому?» Я не поняла сперва, но спустя мгновение начала догадываться. «Охмурить барона!» — выдала Аня с лицом заправской свахи. Рассмешила. «Я девушка, а любая девушка хочет хорошо выглядеть, а потом, может, я короля охмурять буду». Я даже подмигнула горничной, так она меня рассмешила. «А его нет!» — обрадовала меня горничная. «Как нет? Куда он мог деться?» Я аж обернулась к девушке. «Неужто правда короля собрались соблазнять?» Девушка даже глаза выпучила, пораженная своими выводами. «Да нет же! Я просто хочу хорошо выглядеть. И я просто удивилась, что Демирона здесь нет!» Попыталась разубедить горничную, но мои слова лишь подтвердили ее догадки. «Он уехал на охоту с лесником, потому я и опоздала к вам!» «Всей охране завтрак готовила!» Посмеиваясь, говорила Аня. А на лице такая улыбка, будто она познала тайны знания и ничего в этом мире от нее не может скрыться. «И что же у нас на завтрак?» Энтузиазма наряжаться поубавилась, так как я действительно наряжалась для Демирона. Но хотела его не соблазнить, а просто поговорить. И да, признаюсь честно, дезориентировать его своим провокационным нарядом. Но, видимо, сегодня не судьба. «У охраны каша с мясом и овощное рагу, а завтрак для вас барон взял на себя!» — разулыбалась Аня. «Да хватит уже хихикать!» Попыталась приструнить девушку, но тут же сама себя взяла в руки. «Нечего на ни в чем не повинной девушке раздражение срывать!» «Простите, леди!» — горничная убрала улыбку с лица, но глаза-то лучились смехом. «Идем завтракать. Надеюсь, что Матео умеет готовить!» Вздохнула и поплелась на первый этаж. Когда подходила к кухне, я поняла, что дело пахнет керосином. А если быть точнее, оно пахло горелым. Из-под двери вился дымок, и мы со всех ног с Аней бросились спасать завтрак. Когда я увидела угли в сковороде, то поняла, что пора спасать дом, так как мы подоспели вовремя. Еще чуть-чуть, и начался бы пожар. На кухне никого не было. И мы с Аней бросились проветривать помещение, открывать окна, двери на задний двор, которые вели из кухни. Аня мастерски спасла сковороду. И все благодаря магии. И я смотрела за ее действиями, как за фокусником в цирке, разинув рот и с восхищением. «Вы совсем разучились пользоваться магией?» — с сочувствием спросила девушка, а я спохватилась и горестно кивнула. «Да, но я не разучилась готовить. Не знаю, где носит барона и почему он все бросил в таком состоянии, но я так понимаю, что завтракать мне нечем». Это скорее был риторический вопрос, но горничная все равно кивнула. «Значит, берем все в свои руки. Что у нас есть из продуктов?» Горничная быстро показала, что есть в кладовке и в шкафчике, который был аналогом холодильника. Я, как заправский шеф-повар, раздавала указания, и мы быстро приступили к работе. Я даже прикинула, что именно приготовить на обед, чтобы нам хватило. Об охране обещала позаботиться горничная позже. Найденная тыква была помыта, почищена от семян и внутренностей. Мясо нарезано небольшими кусочками. Обжарено до золотистой корочки на вычищенной магией сковороде. Туда же я добавила овощи. Всю эту смесь я выложила в тыкву и прикрыла верхушкой от тыквы, что срезала аккуратно, чтобы можно было использовать как крышку. Аня помогла поставить эту громадину в печь, чтобы она медленно томилась. По идее, этой тыквы хватит не только нам пообедать, но и охрану накормить. Но это как пойдет. Может, и вовсе невкусно получится. Что-то я нервничать даже начала по этому поводу. Из куриного филе сделала отбивные, решив, что курица быстро жарится. Кушать-то хотелось, не на шутку. Пока курица жарилась, мы в четыре руки быстро нарезали салат и сбрызнули его лимоном, маслом и щедро присыпали сушеными травами и специями. Убрали салат в магический холодильник. Я затеяла блины. Так во вкус вошла, что отправила Аню искать у лесника ягоды. Уверена, у него тут есть огород и грядки с клубникой. Ну, просто это классика жанра. И потому я была уверена, что она обязательно что-то, но найдет. Блины — штука хорошая. Но вот жар от сковороды и туго зашнурованный корсет плохо на меня подействовали. Позвала Аню, но в ответ тишина. Попробовала сама расшнуровать ленту, но ни в какую не получается, хоть руки сама себе выверни. Решила дожарить блин и выйти на улицу подышать, пока еще могу, а то свалюсь в обморок посреди кухни. И блины мои сгорят, как и неизвестное блюдо барона. Слышу возню со стороны заднего двора и радостно кричу, смело полагая, что это Аня возвращается с ягодным уловом. «Иди сюда, быстрее!» Зову горничную и, не оборачиваясь, снимаю ловко блин. Беру сковороду и плошкой наливаю четко выверенную порцию для следующего. «Слушай, жарко, не могу!» Еще и этот корсет. Вообще дышать нечем. Расшнуруй, пожалуйста. И делаю шаг назад, чувствуя позади присутствие кого-то с полной уверенностью, что это моя служанка. Замираю и жду. Чувствую легкие осторожные прикосновения. Лента корсета заметно слабеет, и дышать становится легче. Чувствую, что корсет расшнурован настолько, что платье держится на мне на честном слове. «Аня, слишком сильно! Я так платье потеряю!» Посмеиваюсь, а в ответ тишина. Эта тишина начинает напрягать. И я порываюсь обернуться, но за мгновение до этого мою полуобнаженную спину прижимают к крепкой мужской груди. «Не потеряешь. Я помогу». Тихо шепчет мне бархатистый голос со спины, и его владелец медленно целует обнаженную шею. «Барон, пустите!» Табун мурашек разлетается по всему телу. Прикосновения невероятно нежные и чувственные, трепетные, на которые мое тело реагирует, отзываясь нежной истомой. Все же я живой человек как-никак. И в той жизни не монашка была. И что происходит между мужчиной и женщиной после того, как платья падают к ногам, знаю на практике, а не в теории. «Не могу», — шепчет мне мужчина, волосы на затылке. «Я упаду к вашим ногам вместе с платьем». Он намеренно так близко, что его дыхание щекочет. «Нет уж, оставайтесь на месте и платье мне зашнуруйте, а то у меня блины сгорят, как и ваш завтрак», — придала голосу строгости. И вот надо же было! Именно в тот момент, когда Матео принялся мне шнуровать корсет, затягивая, но оставляя возможность полноценно дышать, у нас за спинами раздалось покашливание. Как говорится, картина маслом. Муж вернулся раньше с работы, а тут жена с любовником. Мы поворачиваемся на звук и видим полный ярости взгляд Демирона. Ошалело удивленный взгляд лесника Редака и просто удивленный взгляд Ани, которая маячит у них за спинами. «Доброе утро, Ваше Величество!» Я делаю лицо настолько непосредственное, будто и нет ничего такого в том, что я придерживаю платье одной рукой. Типа это платье так и предусмотрено носить. И, отставляя сковороду в сторону, направляюсь на выход. Вернее, в комнаты. «Аня, за мной!» Командую горничной, а сама стараюсь идти с прямой спиной, гордо и не сорваться на бег, чтобы скорее скрыться от горячего прожигающего взгляда короля. «Госпожа, это как? Это что?» — чирикает Аня за спиной, а я лишь отмахиваюсь от нее. Пошла на прахом идея соблазнения. Вот не была никогда коварной совратительницей, и нечего начинать на старости лет. Мы пронеслись на второй этаж и ворвались в комнату. Мгновение, и платье отправлено в сундук. А я надела обычное, простое домашнее платье с закрытым горлом и без корсетов. Так и дышать смогу, и хоть поем по-человечески. Все же я все утро старалась и завтрак готовила. Обидно будет, если ничего не попробую из-за какого-то дурацкого корсета. Темный правитель Демирон. «Матео, это что было сейчас? Ты в своем уме?» В груди клокочет ревность и злость. «Маргарита убежала, прихватив горничную, лесник тоже ушел, а мы с другом остались одни». «Дима, а в чем дело? Почему я не могу ухаживать за девушкой, которая мне до чертиков нравится?» Взвелся друг и зло уставился на меня. «Она светлая, ты темный». Пытаюсь достучаться до товарища, но ему все равно. «И что? Я сын прислуги, ты сын короля», — парирует Матео. «Не сравнивай. Это другое». Делаю пару вдохов-выдохов. «И чем же это другое?» — поясничает барон. «Дим, послушай. Марго мне невероятно нравится, и я смогу на ней жениться, а ты нет. И ты это лучше меня знаешь», — пригвоздил меня к месту своими аргументами друг. «Матео, ты просил меня не впутывать тебя в интриги, не впутывать в политику. Вот я сейчас прошу тебя отступить от девушки. Я не могу рассказать все другу. Если кто-то узнает, кто Маргарита, то будет война между двумя королевствами, и погибнет столько невинных, что две страны просто захлебнутся в крови». «Дим, какое она имеет отношение к политике?» Барон не понимает, о чем я говорю. «Прямое отношение. По меньшей мере, она светлая». Уточняю, чтобы не вдаваться в подробности. «Да что ты заладил? Светлая, темная. Она девушка, в которую я влюблен». Друг слишком громко сказал это и сам понял, что наш разговор перерастает в ссору. «Признай, просто ты имеешь на нее виды», — и потому так говоришь». «О чем ты?» «Не хочу я признаваться другу в своих чувствах». «Ты знаешь о чем. Хочешь ее здесь запереть до конца времен? Приезжать, проведывать. А она здесь тебе детей полукровок рожать будет». Матео распалился и наступает, тыча в меня палец и обвиняет. «Ну, знаешь ли, от тебя таких обвинений я не ожидал. Меня задели за живое обвинение друга». «Тогда что тобой движет? Объясни!» Последнее слово звучало как мольба, но я не мог. Хотел. Искренне, но не мог. «Да, признаю. Марго очень очаровательная девушка. Непосредственная, интересная и невероятно красивая. И благодаря ей я по-другому посмотрел на светлых. Но я не могу тебе всего рассказать». Замолкаю, так как слышу шаги за дверью. И в комнату входит Маргарита. Немного раздраженная, это выдает румянец на щеках. Немного смущенная после той пикантной сцены, но с гордо поднятым подбородком и прямой спиной. «Никто не против позавтракать!» Следом забегает горничная и быстро начинает сервировать стол. «Мы вас ждали, леди!» Матео поворачивается к девушке, и будто не было только что маски боли на его лице. И я понимаю, что Марго зацепила его, и он не из спортивного интереса хочет очаровать очередную красотку. Он очарован и влюблен, но насколько прочны его чувства, никто из нас не знает. «Аня, проверь тыкву и неси салат!» Отдает распоряжение и в конце сама расставляет недостающие тарелки на стол. «Все очень аппетитно». Делаю комплимент, а девушка смущенно отводит глаза. «А кто вас научил готовить?» — интересуется барон, а девушка вдруг растерялась. Глаза забегали, на щеках румянец и руки спрятала в складках платья. «Да, я не встречал еще ни одну аристократку, умеющую готовить», — задумчиво проговариваю себе под нос. «Я не помню», — выдавливает из себя девушка и усаживается на свое место. Почему-то мне показалось, что она лжет. И это неприятно царапнуло где-то внутри. А на самом ли деле она не помнит ничего после удара? Или ловко водит меня за нос? Надо связаться с Феликсом и узнать, есть ли новости от Саймона. Мы приступили к завтраку. А меня все не покидали безрадостные мысли. Личность Марго — загадка. И чтобы поскорее ее решить, надо поскорее узнать, кто она. Пока не стало слишком поздно. И я не влюбился в ее красоту и очарование. Или в невероятно вкусные блинчики. Светлая принцесса Марго. Вопрос о том, кто меня научил готовить, застал меня врасплох. Я сперва ужасно растерялась, потом испугалась, а лишь потом вспомнила, что я вообще-то память потеряла. Выкрутилась. Но мне кажется, что Демирон как-то подозрительно на меня покосился. Все молчат, и я молчу. А надо бы их отвлечь непринужденной беседой. «Барон, а что такое загадочное вы готовили?» Вспоминаю про сковороду с обугленными кусочками чего-то. Мой вопрос поставил мужчину в ступор, и он с ужасом осмотрел кухню. «А почему в прошедшем времени? Там были грибы, томленые в сметане с овощами», — медленно проговорил мужчина, не найдя сковороду со своим блюдом. «Где они, кстати? Вам надо обязательно их попробовать. Это пища богов!» «Нет, благодарю!» Я не смогла сдержаться и рассмеялась. «Сомневаюсь, что боги питаются именно этим, так как ваши грибы и овощи сгорели!» «Как сгорели?» «Ох!» «Я не убрал их от очага. Я так спешил собрать вам букет цветов, что совсем забыл это сделать». Мужчина явно расстроился. «Ничего, мы с Аней быстро все исправили». Я улыбнулась барону и получила улыбку в ответ. «Спасибо, вы спасли наш завтрак», — рассмеялся король. «А обед, значит, буду готовить я». «И чем же вы нас планируете накормить?» «Мы с Редаком поймали несколько куропаток. И я думаю, из них получится вкусный обед. Но я не решил, что именно буду готовить», — отозвался Демирон. «О, цветы!» — спохватился Матео и, вскочив, взял с подоконника букетик полевых цветов. «Они чудесные!» Цветы на самом деле были очень славные. Конечно, они не сравнятся с шикарным букетом, что вчера мне преподнес Демирон. Но они были такие искренние и настоящие, что я просто растаяла. Видимо, у меня на лице промелькнуло что-то такое, что вызвало гнев короля. Когда я посмотрела на него, его глаза были с какой-то темной поволокой. И, признаться, это было страшно. «Ваши глаза! Что с ними?» Я с тревогой и страхом смотрела на короля. «А что с моими глазами?» Тьма рассеялась, и глаза приняли привычный карамельный цвет. «Ничего, мне, наверное, показалось!» Я даже головой встряхнула. «Может, мне на самом деле привиделось?» «Чем планируете заниматься после завтрака?» Матео перетягивает мое внимание на себя своим вопросом. «Еще не знаю, не думала. У вас есть предложение?» И снова боковым зрением ловлю взгляд с темной поволокой на себе. «Так мне однозначно не показалось». «Но что это?» «Спасибо за завтрак. Я пойду поработаю. Дела даже в отпуске не оставляют меня в покое». Демирон резко встал и, кивнув нам, направился на выход. По этикету мы тоже должны были встать, но я не успела, и, видимо, барон тоже, так как мы, удивленные, смотрели вслед удаляющемуся королю. «Вы видели?» Я перевожу взгляд на мужчину, но он так трепетно и нежно смотрит на меня, что у меня вообще закрались сомнения. А заметил ли барон, что король только что вышел из комнаты? «О чем вы?» — удивился Матео. Решая все-таки озвучить то, что показалось. «Глаза короля! Они как пленка черно были затянуты, когда он смотрел на нас!» Попыталась описать то, что видела. «Странно. Я не обратил внимания», — ответил мужчина, но ответ его меня не удивил. «Как бы он заметил, если пялится неотрывно на меня?» «Наверное, мне показалось», — решила закрыть тему, хотя сама так не считала. «Я точно видела черные глаза Демирона. Видела и хотела бы узнать, что это такое». «Предлагаю осмотреть местность и прогуляться», — предложил мужчина. «С удовольствием», — согласилась, а сама хотела больше выведать у Матео про короля. Мы вышли из домика лесника. Хотя это скорее коттедж, а не домик в привычном понимании этого слова. Строение внешне довольно ухоженное и аккуратное. Видно, что за зданием ухаживают и поддерживают внешний вид. «Очень красивый домик», — оглядываю взглядом белые и беленые стены, мореные балки, крест-накрест проходящие по фасаду дома, черепицу, отражающую солнечные лучи. «Король — любитель уединения, и потому часто здесь бывает. Потому его и держат в чистоте и порядке», — ответил барон. «Он один сюда приезжает?» Веду светскую беседу, а сама, как по тонкому льду, пытаюсь выведать как можно больше информации. «Зачастую да. Порой его сопровождает его секретарь. Или я», — отвечает мужчина. «Чем же так мил королю этот домик?» За домом был небольшой огород, в котором действительно были и грядка с клубникой, и зелень, и многие овощи, которые неотъемлемо присутствовали на столе. Все чистенько и без сорняков. А грядки ровненькие, будто их высаживали под линейку. Я приподнимала юбки и осторожно перешагивала. Не хотела бы ничего здесь снести из-за своей неповоротливости. Сбоку от дома был флигель со своим небольшим двориком. Там обосновались наши сопровождающие. Поодаль конюшня и открытый загон для лошадей. «А немало охраны для короля?» Вроде хотела спросить для поддержания разговора, но поздно сообразила, что от представительницы Светлого Королевства услышать такой вопрос — это немного провокационно. Но Матео сделал вид, что не заметил мою оплошность, и лишь рассмеялся моим опасениям. «Все в королевстве любят короля, и никто не желает ему зла. Он может перемещаться и вовсе без охраны по своим землям, но статус обязывает брать с собой хоть немного стражников. Да и мужские руки здесь понадобятся. Надо помочь леснику приготовить дров на зиму. И король хотел облагородить и вычистить озеро, построить беседку и купальню». «О, здесь есть озеро?» Я удивилась. Думала, здесь глухой лес. «Здесь есть и озеро, и горы, и лес. Потому Дим так и любит это место. Здесь есть удивительные местечки. Но он их знает лучше. И вам стоит его попросить вам их показать». «Покажите же мне поскорее хоть что-нибудь из того, что вы перечислили». Я была полна энтузиазма осмотреть местные достопримечательности. Я почему-то уже решила, что здесь будет скучно, и приготовилась развлекать саму себя. Не зря же Аня книг мне взяла целую дюжину. Думала, буду сидеть у окна, читать и смотреть на природу. «Могу показать вам ухоженную часть леса. Ее проредили, насадили цветы, оформили клумбы, превратили практически в парк. Леснику тяжело одному за всем ухаживать, а жениться он не хочет», — сокрушался мужчина, а я фыркнула в душе. «Мир другой, а отношение к женщине у некоторых мужских особей такое же. Женщина как выносливая рабочая сила». Мужчина повел меня по тропинке мимо хозяйственных построек с курами и козами, мимо колодца по усыпанной мелким щебнем тропинке. Действительно, та часть леса, куда меня проводил Матео, была больше похожа на парк, но меня манила неизведанная часть. Мы гуляли и пришли к металлическому забору, который, как я поняла, опоясывал все вокруг. «Это чтобы дикие звери не подобрались близко к дому, в целях безопасности», — пояснил мне мужчина. «А можно выйти за пределы ограды?» Я с любопытством смотрела за тем, что было снаружи. Как ребенок выглядывала за забор детского сада. «Да, конечно. Но сперва надо сходить за ключами». Мужчина дернул замок, но внезапно он открылся. И Матео толкнул створку. А она открылась даже без скрипа. «Странно». Барон удивленно осмотрел ограду, калитку и петли. Я тоже сунула свой любопытный нос. «Они смазаны. Видимо, ими недавно пользовались», — сделала я вывод, а мужчина лишь кивнул, соглашаясь со мной. «Раз нам улыбнулась удача, может, выйдем и посмотрим, что там дальше?» Я с мольбой посмотрела на своего кавалера. И он, посомневавшись долю минуты, кивнул и отошел в сторону, пропуская меня в калитку. Идти по неухоженной части сада было, мягко говоря, неудобно. Но меня это не остановило. Тропа практически сразу стала узкой и ухабистой. Я то и дело спотыкалась, но практически девственный лес меня заворожил. Его пышная зелень давала прохладу, а легкие наполнялись густым запахом смолы от деревьев. Я дышала полной грудью и невольно улыбалась, разглядывая цветущие кустарники и растения. Вдоль тропы росли цветы, и их аромат смешивался с терпким хвойным запахом. Я прикрыла глаза от удовольствия. «Вам нравится? Вы так улыбаетесь, как не улыбались там, за оградой!» От моего попутчика не укрылось, что я закрыла глаза и вдыхала ароматы, и была поймана за этим занятием с поличным. «Здесь волшебно!» Произношу, и в этот самый момент оступаюсь и подворачиваю ногу. И если б не была поймана и прижата к крепкой мужской груди, то свалилась бы во враг. «Видимо, очень, раз вы решили похоронить себя во враге, предварительно переломав себе конечности», — саркастически заметил Матео. «Давайте вернемся в ту часть леса, ближе к дому». Он с подозрением оглядывался по сторонам, будто ждал нападения. Мне передалась его нервозность. «Да, конечно». Я все еще была прижата к крепкой груди. «Если вы меня отпустите, то мы сможем пойти обратно». Хотя уходить мне не хотелось. Меня манила неизведанная часть леса, и почему-то полностью отсутствовал страх, что я могу заблудиться и потеряться. Я решила, что мне непременно надо там прогуляться, и желательно без сопровождающих. Меня и не думали отпускать, и я уже чувствовала неловкость от сложившейся ситуации. «Матео, вы меня слышите?» «Да, простите. Засмотрелся на вас и не хотел, чтобы этот момент заканчивался». Мужчина меня отпустил, и я встала на тропу на обе ноги. И чуть не присела от боли. «Что с вами?» Мужчина изменился в лице и тут же придержал меня под руку и обнял за талию. «Нога! Я, кажется, ее подвернула!» Я снова попробовала встать на ногу, но снова охнула от боли. «Сейчас!» Мужчина подхватил меня на руки и понес по тропе в сторону домика лесника. «Вам же тяжело!» Чувствую себя максимально неловко. «Вот что значит, не привыкла я к такому!» «Вы ошибаетесь. Если вы ответите мне взаимностью, я буду всю жизнь носить вас на руках». «О чем вы?» Я пытаюсь прикинуться дурындой, но, видимо, мой план раскусили. «Вы же понимаете, о чем я!» На меня посмотрели с укором, и я прикусила язык, чтобы не продолжить ломать комедию. «Мы знакомы 3 дня. То, что вы хотите мне сказать, неправильно». «Да, я уверена, что любовь с первого взгляда — это полная чушь. Люди могут быть не теми, кем кажутся нам сперва, и лишь жизнь и ситуации раскрывают человека полностью. Вот сейчас влюбился, а потом тебя начнут бесить его разбросанные носки или привычка громко стучать ложкой о тарелку. В общем, раздражать и бесить в человеке может любая мелочь, о которой ты узнаешь лишь спустя время. Может, потому я и была в своем мире одинокой, так как моя бабушка говорила, что замуж выходят или по молодости, или по глупости. Так как, когда повзрослеешь и поумнеешь, понимаешь, что тебе и так хорошо. Я сегодня же поговорю с Демироном и попрошу у него вашей руки. Мужчина серьезно свел брови. «У Демирона?» Я немного не понимала, при чем здесь король. «На сегодняшний момент он ваш опекун, пока не нашлись ваши родители или родные». По тону мужчина был настроен решительно. «У вас есть время подумать». «И на том спасибо. Я не хотела об этом думать. Категорически! Как я ему откажу? А я уверена, что откажу, так как не испытываю к нему ничего. Да, как друг и собеседник он меня устраивал. Но не более того. С ним интересно скоротать вечер, но не жизнь. И потом надо же выяснить, кто я на самом деле. Вернее, обладательница этого тела. Я прошу вас об одном. Не поступать опрометчиво. Мы уже подошли к домику, миновав ограду. Мужчина, широко шагая, прошел двор, не отвлекаясь на людской гомон и шум. Охрана вышла во двор поупражняться, и горничная широко раскрытыми глазами смотрела на них, стоя у окна гостиной. Заметив нас, она всплеснула руками, ойкнула и скрылась в комнате. Видимо, побежала нас встречать. Но в дверях дома она вышла не одна, а вместе с Демироном. «Что происходит?» Он посмотрел на барона так, что даже у меня мороз по коже пробежал. Я попыталась сползти с рук мужчины, но он в меня вцепился и даже упрямо подбородок вперед выпятил, показывая, что отпускать меня не намерен. Марго подвернула ногу и не могла идти. Глаза барона сверлили короля, а я усиленно закивала в подтверждение. Не знаю, сколько бы длились эти гляделки, но моя служанка, услышав о подвернутой ноге, начала так усиленно и громко причитать, а потом командовать, что оба мужчины засуетились вокруг меня, отложив на потом выяснение отношений. Меня отнесли в гостиную, если так можно назвать эту комнату, с камином и диваном, и водрузили ногу на стул. Аня принесла лед и сразу же приложила к ноге, отчего стало значительно легче. «Нам надо поговорить». Демирон и Матео отошли в сторону, но я все равно расслышала их разговор. «Это срочно?» Барон явно не хотел уходить и оставлять меня одну. «Да, из замка пришли новости. Мне нужна твоя помощь». И по лицу короля стало понятно, что он не шутит, и им руководит сейчас не ревность, а беспокойство о государственных делах. «Идем к тебе». Барон бегло посмотрел на меня, а я сделала вид, что не замечаю их обеспокоенные лица. Мужчины скрылись, а я облегченно выдохнула. Надеюсь, барон отвлечется и не станет сейчас просить мои руки. А там, дай бог, пыл влюбленности сойдет. Темный король Демирон. Я получил сообщение из замка и не на шутку обеспокоен. Саймон разузнал, наконец-то, кто наша таинственная незнакомка. Но информация настолько конфиденциальная, что не может сообщить это в послании. Он ранен, потому сам приехать не может. Меня это все невероятно пугает и настораживает. Чувствую, что поспешил с отъездом. Надо было повременить всего день-два, и я бы узнал обо всем лично. А так мы разминулись с главой моего шпионского отдела. Когда служанка пораженно ахнула и побежала к выходу, я расхаживал по гостиной. Ждал возвращения Матео и злился. Раздражение и злость стали моими постоянными спутниками все те дни, как к нашему путешествию присоединился барон. Я последовал за горничной, и душу затопила горечь ревности, когда увидел Марго на руках у друга. Магия беснуется внутри меня. Она почему-то считает, что девушка наша по праву, и бурлит в крови, подталкивая совершать безумство. Сдерживаюсь, но увожу Матео в свою комнату. Сперва, когда я получил известие от Саймона, то хотел лично отправиться в замок и повидаться с главой шпионов. Но сейчас созрел новый план. «Дим, что произошло?» На лице друга озабоченное выражение. «А мне хочется ему врезать, да посильнее». Делаю глубокий выдох и отворачиваюсь к окну. «Что с вами случилось? Марго не сильно пострадала?» Задаю вопрос, который мог бы спросить и у девушки. Но и на нее я злился. Думаю, завтра-послезавтра нога будет в норме. Оступилась и слегка подвернула ногу, отзывается барон. Понимаю, что он недоволен, что я увел его и не дал остаться с девушкой. Получить свою долю благодарности, так сказать. Это хорошо. Мне пришло сообщение от Саймона, что он разузнал о Марго какую-то информацию. Резко разворачиваюсь и успеваю поймать на лице друга досаду. Но это лишь на мгновение. И кто же она? Ты для этого меня позвал? Сообщить, что она мне не ровня? Друг злится. Нет, прекрати. Я раздраженно махнул рукой на собеседника. И Саймон ничего толком не рассказывает. Боится, что магических вестников могут перехватить. Ты же знаешь, какой он подозрительный. А еще он сообщил, что ранен. И потому не может прибыть ко мне сюда. И просит приехать к нему. Закончил я мысль, внимательно смотрю на барона. Он старается сохранить на лице беспристрастное выражение. Но радостный блеск в глазах его выдает. «И когда ты отправляешься?» — с каменным лицом спрашивает Матео. «Не я, а ты. Я хотел попросить тебя отправиться вместо меня и встретиться с Саймоном. Только тебе я могу доверять, как самому себе». Наконец-то высказался, и на лице друга сперва отразилось обескураженное выражение, которое сменилось злостью. «Это приказ?» Губы плотно сжаты, и взгляд отрешенно сосредоточенный. Барон тоже изучает меня и мои реакции. «Нет, просьба. Я опасаюсь, что это может быть ловушка, так как подозрительным кажется тот факт, что Саймон ранен. Я не уверен, что найдется хоть одно существо, которое сравнится с ним в хитрости и изворотливости». Один я поехать не могу, а тащить всю стражу с собой. Это значит оставить Марго без охраны. Что-то мне подсказывает, что мы должны беречь ее, как зеницу ока. Озвучил я свои опасения. Когда мне отправляться? И снова разговор больше похож не на беседу друзей, а на беседу короля и его подданного. Я такого не хотел, хотя где-то глубоко в душе понимал, что симпатия нас двоих к одной девушке не укрепит нашу дружбу. Немедленно и не мешкай в пути. Узнай все у главы разведки и сразу обратно. Даю распоряжение. Да, мой король. Мужчина кланяется и стучит себя по груди кулаком. Матео. «Что у тебя с Марго?» Я останавливаю друга своим вопросом. «Когда я вернусь, то у тебя, как у официального опекуна девушки, хочу просить ее руки». И взгляд в сторону. «Ты любишь ее?» Я удивленно посмотрел на друга. «Вы знакомы пару дней». «И что?» «Ты считаешь, что этого мало, чтобы понять, что девушка чиста душой, и мои чувства крепки?» И снова упрямо выпеченный подбородок. «А она тебе отвечает взаимностью?» Замираю, чтобы услышать ответ. Он мне очень важен. «Я ей симпатичен, это точно. И потом, если она не вспомнит, кто она... А Саймон разузнал что-то такое, что не даст нам вернуть ее в семью. Ты же понимаешь, что ей нужен покровитель. А муж — это то, что приемлет общество». «Общество не приемлет брак между темным и светлой. И ты это знаешь лучше меня», — попытался я образумить друга. «А что? Лучше, чтобы она стала твоей любовницей? Ты думаешь, я не вижу, как ты смотришь на нее? Не женишься же ты на ней?» В тоне барона была некоторая доля насмешливого сарказма, и я досадливо отвернулся. «Ты прав. Светлая аристократка и королева — это неслыханно», — ответил, а сам понимал, что долго гнал от себя эти мысли. «Ну вот, ты сам ответил на свои вопросы». Матео немного улыбнулся, но улыбка получилась грустной. «Я одобрю ваш союз, если Марго даст свое согласие». Эти слова дались мне непросто. Они обожгли мне горло и разлили желчь разочарования в груди. «Я думаю, Марго согласится. Если не сердце, то разум подскажет ей правильное решение». Барон смотрит на меня в упор. Это не вызов, но он дает понять, что от своего не отступится. «Отправляйся в путь». Закончил я разговор, и друг, кивнув в знак прощания, вышел из комнаты. А я снова посмотрел в окно. Как же я сейчас ему завидовал. Я, король, завидовал сыну конюха. Он был свободнее меня. Он мог жениться на любимой девушке. Он, в принципе, многое мог себе позволить. А я чувствовал себя узником в своем собственном королевстве. Всегда действовать с оглядкой на страну, на общество и придворных, совет министров. Это не я правил государством. Это они правили мной, полностью подчинив и поработив. И именно сейчас я почувствовал себя не королем, а жалким слабаком.